Глава 4. За 13 прошедших лет она забыла, насколько южным по характеру был Вашингтон. Об этом ей напомнили в первый же день пребывания в столице, сообщив, что если бы округ Колумбия обладал правом участия в выборах, то Авраам Линкольн получил бы всего горстку голосов, что такие настроения господствуют не только в семьях Виргинии и Мэриленда, но почти среди всех правительственных служащих и в обслуживающих их деловых домах. Хотя Мэри приняли по всем правилам вежливости, Уилларды ожидали ее в фойе своего отеля и провели в шикарный номер из 5 комнат на 2-м этаже, она, проходя через холл гостиницы, почувствовала атмосферу отчужденности. Уже ряд видных сенаторов и представителей отколовшихся штатов произнесли провоцирующие речи об отставке и удалились к себе домой. В первый вечер их пребывания в гостинице сторонники сецессии убедили музыкантов исполнить «Дикси» в тот момент, когда семья Линкольн входила в столовую. До нее дошли слухи, что в течение нескольких недель в столице ходили рассказы о неотесанных манерах деревенского президента, победившего на выборах, и его супруги. Леди, принадлежавшие кругу сецессионистов, развлекали друг друга анекдотами о неуклюжести первой леди из бревенчатой хижины. То, каким образом Авраам прибыл в столицу, подорвало имевшийся шанс встретить любезный, если не уважительный прием. Какой-то репортер, находившийся в Гаррисбурге, проснувшись утром и обнаружив, что президент отбыл и у него нет материала для газеты, состряпал подробности тайного прибытия Авраама Линкольна в Вашингтон в шотландском клетчатом берете и в длинном военном плаще. Карикатуры на Авраама, облаченного в одежду всех возможных шотландских кланов, появившиеся в печати, были убийственными. Даже его друзья и сторонники чувствовали себя униженными. Едва она успела войти в свой номер в гостинице, как Авраам отвел ее в дальнюю комнату. В висевшем на стене зеркале были видны его худые, ссутулившиеся плечи. «Мэри, это была моя самая серьезная ошибка. Я понял это в момент прибытия в Филадельфию, где получил сообщение от Пинкертона из Балтимора. Он сомневался, хватит ли у заговорщиков духа исполнить свои замыслы. Но даже если заговор действительно имел место, тем больше было оснований смело смотреть в лицо опасности. Отныне, Мэри, только я буду принимать решение. Никогда больше не стану слушать даже самые добрые советы наших друзей. Что случилось, то случилось. Потому что я не понимал, кто хозяин. Теперь я осознал. Я президент. Никто, никакая группа не встанет отныне между нами». Она погладила его по щеке. «Спасибо, Авраам. Ты сделал меня хозяйкой Белого дома». В ожидании инаугурации они обосновались в гостинице «Уилдерт». Авраам поставил свой рабочий столик в углу. Сенатор Сьюарт, занявший пост государственного секретаря в декабре, подал в отставку. «Потому что я хочу назначить по своему выбору, а не его», объяснил Авраам. Он отказывается служить вместе с сенатором Чейзом из Огайо, которого я хочу видеть на посту секретаря казначейства. Аболиционисты желают видеть в кабинете только тех, кто объявит немедленную эмансипацию. Консерваторы против включения аболиционистов. Они хотят, чтобы назначались только представители пограничных штатов. Я не могу почти никого назначить, не вызывая возражений со стороны сильных блоков. Я не могу допустить, чтобы трюк Сьюарда удался. Пробыв в гостинице Уиллард несколько дней, где ее не посетила с визитом вежливости ни одна дама из числа южанок, Мэри задалась вопросом, неужели к ним будут относиться как к чужакам? Ответ пришел во время чая, когда появилась прелестная Адель Дуглас, одетая в зеленое шелковое платье, украшенное розовыми бантами, в кружевной шляпке и лайковых перчатках. Мэри спросила, «Миссис Дуглас, женщина Вашингтона, разумеется, не верит, что я неграмотная, неумелая женщина из пограничного штата, какой меня изображают». Адель Дуглас взяла руку Мэри, ее большие карие глаза выражали симпатию. «Это политические нападки, дорогая Мэри, а вовсе не личные. Многие наши семьи приехали в Вашингтон, когда здесь были одни болота. Они построили дома, привезли книги, музыку, искусство и всю культуру, которую они впитывали 200 лет. Я высоко уважаю, к сожалению, за своими высокими стенами они деградировали. Стали говорить грубости по адресу жены любого победившего республиканца. Они боятся, что их господству и власти приходит конец. Но когда они узнают вас, их враждебность исчезнет». Она улыбнулась, но улыбка была немного кислой. «Вы должны быть милостивы к побежденным». И после минуты молчания добавила. «Белый дом запущен и обветшал. Не такой блестящий и сверкающий, каким он был во времена моей двоюродной бабушки Долли Мэдисон. Сделайте его вновь самым прекрасным домом в стране, миссис президент, ибо мы собираемся попытаться вновь». Мэри заказала чай. К чаю появился Авраам, а чуть позже побледневший Стефан Дуглас. Ни она, ни Авраам не виделись с ним со времени дебатов 1858 года в Альтоне. «Мэри, почти 20 лет назад ты надела на меня гирлянду роз. Тогда мы шли к Отсону замороженным. Но я думаю, что ты всегда знала, что Авраам будет увенчан президентством». «Я бы не вышла за него, если бы не была уверена», — ответила она, глядя прямо в глаза Дугласа. «Какой чай ты любишь, Стив?» «Каждый раз по капле виски». Их беседу прервал приезд сестры Мэри Маргарет и ее мужа Чарльза Келлога из Цинциннати. И тут же вслед ее единокровного брата Александра, которому было всего 8 месяцев, когда она переехала из Лексингтона в Спрингфилд. Бетси была нездорова и не смогла приехать. Сэмюэл и Дэвид сообщили, что поездка из Нью-Орлеана слишком долгая. Джордж заявил, что не будет присутствовать при инаугурации черного республиканца. Ее сестра Элоди также была верна сецессионистам, но ее сестра Марта и ее муж, проживающие в Алабаме, решили, что семья выше политики. Самым большим разочарованием для Мэри явилось то, что Эмилия и Бен Гарденхелм не могли приехать из-за того, что Хелму предстояло провести в суде несколько неотложных важных дел. Авраам не пригласил ни одного из своих родственников на церемонию принесения присяги. Ей хотелось, чтобы скорее наступило 4 марта, и она смогла бы въехать в собственный дом. Жизнь в гостинице ее устраивала не больше, чем в те давние годы в крошечной комнате в таверне «Глоб». Здесь не было никакого уединения. Фойе, гостиные, столовые и даже коридоры были день и ночь забиты жаждущими получить посты. Они стекались отовсюду с кучей бумаг, доказывая, что именно им следует предоставить доходные местечки вместо демократов, этого не заслуживающих. День инаугурации с утра сулил быть облачным и промозглым. В полдень в отель Уиллард прибыл мертвенно-бледный президент Бьюкенен, замотав шею огромным белым галстуком. Он небрежно поклонился мэри во внутренней гостиной, затем спросил Авраама, готов ли тот. Мэри с тремя сыновьями последовала за ними. Когда двое мужчин, Бьюкенен и Линкольн, вышли на тротуар, оркестр заиграл приветствие главе. И они в процессии, возглавлявшейся церемонмейстером и его помощниками в синих шарфах и с белыми розетками, прошествовали к открытой карете. Экипаж мэри находился ближе к середине процессии, после конгрессменов, юристов, священников и дипломатов. Солдаты шагали по обе стороны тщательно выметенной Пенсильвания-авеню. По мере медленного продвижения ее экипажа к строящемуся куполу Капитолия с поднятой к небу стрелой подъемного крана и прутьями арматуры, она заметила снайперов в окнах и на крышах. Впереди кареты Авраама шли вооруженные саперы и минеры Вестпойнта. По обе стороны его кареты тесными рядами двигались кавалеристы, а сзади охрану замыкали отряды моряков и милиции. Мэри почти не видела деревьев, посаженных вдоль авеню. Так плотно примыкали друг к другу стрелки, охранявшие процессию, когда ее экипаж проезжал перекресток улиц. Она заметила регулярные войска генерала Скотта, двигавшиеся по боковым улицам. За 4 года до этого президент Бьюкенен проследовал на церемонию инаугурации по улице, увешанной флагами и через толпы бурно приветствующих сторонников. Теперь же, оглядывая лица людей, стоявших вдоль Пенсильвания-авеню, Мэри видела, что большинство казалось торжественно настроенными, но было много и открыто враждебных лиц. Ставни окон были заперты. Не было слышно музыки, приветствий. Лишь ритмично печатала шаг пехота и лязгали колеса экипажей по булыжникам мостовой. Не было скопления счастливых людей, традиционно приветствующих с волнением нового президента. Генерал Скотт определил этот инаугурационный парад как движение, призванное не только оградить жизнь приехавшего президента, но и отразить угрожавшее столице вторжение. Она не об этом мечтала. Она заняла место во втором ряду на платформе, пристроенной к восточному портику Капитолия. Отряды пехотинцев провели ночь под досками из-за угрозы взорвать трибуну. На площадке вокруг трибуны были разбросаны в беспорядке глыбы обтесанного гранита, тросы, навесы и инструменты рабочих. В каждом окне Капитолия разместился стрелок. Ее сыновья сидели справа и слева от нее, рядом Стефан и Адель Дуглас. Перед трибуной скопилось, видимо, меньше людей, чем на площади в Оттаве, когда открывалась дискуссия Авраама со Стефаном Дугласом в 1858 году. Авраам решил, что его представит присутствующим на церемонии его старый друг Эдвард Бейкер, желая защитить, которого он спрыгнул через люк в потолке на памятном мэрии собрании и так неожиданно вошел в ее жизнь. Вальяжный блондин с розовым лицом Эдвард Бейкер, переселившийся на Запад в 1852 году, чтобы начать новую жизнь, был послан в Вашингтон для поддержки новой администрации как единственный сенатор-республиканец Тихоокеанского побережья. Возможность стать сенатором от Орегона породила у Авраама в 1849 году, после неудачи с назначением в земельное управление, мысль оторваться от корней и отправиться в дальнее путешествие на запад. Авраам поднялся на трибуну. Теперь его баки шли прямой линией от ушей к подбородку, обе стороны которого респектабельно заросли, но над верхней губой и на впалых щеках растительности не было. Послышались разрозненные аплодисменты. Сенатор Бейкер сделал скромное короткое заявление, представив публике нового президента. Авраам встал, положил на столик трость с золотым набалдашником, полученную им в подарок, снял цилиндр и, не найдя для него места на столике, искал глазами другое. Стефан Дуглас наклонился вперед, взял цилиндр и положил его к себе на колени, печально улыбнувшись при этом. Для большой фигуры Авраама было мало свободного пространства у трибуны. Он вытащил из внутреннего кармана сюртука листки с текстом своей речи, положил их на стол, поправил очки. Зрители безмолвствовали, как гранитные глыбы, разбросанные на лужайке. Поначалу голос Авраама был резким, слегка гнусавым, таким, каким она его слышала несчетное число раз во время выступления в Иллинойсе. Он произнес всего несколько фраз, и ее напряжение спало. Она откинулась на удобную спинку кресла. Авраам зачитывал свое инаугурационное обращение, так словно занимался этим делом всю свою жизнь. Прежде всего он постарался уверить южан. Среди населения Южных Штатов существуют, кажется, опасения, что с приходом республиканской администрации их собственность, их покой и личная безопасность окажутся под угрозой. Ни прямо, ни косвенно я не намереваюсь вмешиваться в институт рабовладения в Штатах, где он существует. Затем он предупредил южан, что они не могут отколоться. Ни один штат не может на законном основании выйти из Союза. Резолюции или ордонансы на этот счет не имеют законной силы. Поэтому я считаю, что в свете Конституции и законов Союз нерушим. И в меру своих возможностей я позабочусь о том, чтобы законы Союза добросовестно выполнялись. Потом, выбросив вперед свои длинные руки, словно он хотел объять всю страну, он закричал, и в голосе смешались любовь и страдания. «В ваших, а не в моих руках, недовольные соотечественники, важный вопрос гражданской войны. Правительство не нападает на вас. Без вашей агрессии не будет конфликта. Вы не приносили отмеченные небесами клятвы разрушить правительство, тогда как я должен принести присягу сохранять, ограждать и защищать его. Мне не хотелось бы заканчивать на этом. Мы не враги, а друзья. Мы не должны быть врагами. Таинственные нити памяти тянутся от каждого поля битвы и могилы патриота к живым сердцам и душам по всей этой обширной стране, и они усиливают единство Союза. Аплодисменты, отметила Мэри, были громче, чем перед речью. Старый главный судья Таней, решение которого по делу Дреда Скотта так помогло избранию Авраама, вышел вперед с Библией в бархатном переплете. Авраам положил левую руку на открытую Библию, поднял свою худую длинную руку вверх и повторил за судьей. «Я, Авраам Линкольн, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и буду по мере сил моих оберегать, защищать и отстаивать Конституцию Соединенных Штатов». Сановники на платформе окружили Авраама, стремясь поздравить его. Он повернулся к Мэри и торжественно ее поцеловал. Прогрохотал залп батареи, развернутой на холме, возвестив миру, что у Соединенных Штатов новый президент. «Надеюсь, — подумала Мэри, — это последние пушечные выстрелы в моей жизни».